Глава 31. Увидев долину, я затаила дыхание. Она была великолепна. Вода в озерах искрилась, над ними сияла радуга, а в воздухе мелькали вспышки порталов. Король предложил всем спуститься вниз, и Мартин придержал меня за локоть. Сегодня он был весьма любезен, без конца сыпал шутками и все время порывался поцеловать мою руку. Подобрав юбку, я ступила на лестницу, вырезанную в каменистом склоне, и вдруг покачнулась, браслеты на запястьях обожгли кожу. С чего им так нагреваться? Я ведь даже не волновалась. «Все в порядке?» — спросил граф, заметив, что я остановилась. Позади меня образовалась очередь. «Да-да», — тряхнув головой, отозвалась я и шагнула на следующую ступеньку. Вблизи долина оказалась еще красивее. Озер, как крохотных, так и больших, было множество. Ближайшая ко мне размером всего в пару футов так и манила дотронуться. «Обладающим огненным даром не прикасаться к воде!» — раздался окрик Эйдена, и я отдернула руку. «Весьма своевременно». Обернувшись, заметила его обеспокоенный взгляд. «Здорово, правда?» — спросила Алиша, подойдя ко мне. Ее глаза светились восторгом. «Здесь такие эманации силы!» Я прислушалась к себе. Пожалуй, я тоже чувствовала нечто странное, словно моей кожи касалось чужое дыхание. По спине бегали мурашки. Это и есть эманация. Не очень-то приятно. Гости постепенно разбредались по долине, и к нам подошли Эстер с Хлоей. Подопечная сестры с тоской посмотрела на Эйдена и тут же поморщилась, заметив рядом с ним Алишу. Похоже, девушка окончательно расклеилась. «Долина озерных порталов знаменита своими телепортами, действующими буквально на несколько шагов», — продолжил Эйден. «Это уникальное природное явление. Ему не требуется пентаграммы и настройка контура. Смотрите». Слуга подал королю ярко-красную розу, и Роберт подкинул ее в воздух. Она описала дугу и исчезла. Вокруг раздался дружный вздох, а я удивленно моргнула. Спустя несколько секунд роза появилась 5 футами левее, над другим озером. «Как интересно! Удивительно!» Цветок, не успев упасть, снова исчез в серебристой вспышке. Улыбнувшись, Роберт подбросил в воздух целую охапку красных и белых роз. Порталы заискрились, и спустя несколько секунд по всей долине парили цветы. «Какая красота!» — выдохнула я. Гости, завороженные зрелищем, смолкли. Эйден, каким-то неведомым образом оказавшийся рядом, молча посмотрел на меня, а я залилась румянцем, припомнив вчерашнее. Прикусив губу, поспешно перевела взгляд на озеро. Одна из роз вновь материализовалась перед нами, практически у берега. Хлоя, сделав шаг вперед, потянулась к ней, как вдруг мои браслеты нагрелись. Почувствовав неладное, я дернулась к ней, но не успела. Девушка коснулась цветка, и пространство вокруг затопила серебристая вспышка. В ее центре, помимо меня и Хлои, оказались Эйден с братом, Алиша и подопечная Мелиссы, Дафна. Голова закружилась, земля и небо поменялись местами, а в следующую секунду меня зашвырнуло в воду. Закашлившись, я едва не захлебнулась и, запутавшись в юбках, камнем пошла на дно. Что произошло? Откуда здесь вода? Мысли о том, что случилось, пришлось выбросить из головы. Гораздо важнее разобраться, в какую сторону плыть. И сверху, и снизу было одинаково темно. Я испуганно барахталась, едва живая от ужаса. Легкие жгло от недостатка воздуха, и я наугад поплыла наверх. Несколько грибков отняли все силы, и уже потухающего сознания коснулась мысль. Кажется, это конец. Вдруг я почувствовала какое-то движение рядом и подняла голову. «Эйден, здесь, под водой, со мной. Наверное, мое оглушенное болью тело подкидывает мне приятные картинки». Однако герцог немедленно обхватил меня рукой и поплыл. Для галлюцинации он довольно материальный. Несколько секунд я размышляла, стоит ли ткнуть мужчину или не мешать ему меня спасать. Принять решение не успела. Внезапно все кончилось. Мы вынырнули на поверхность, и я, откашлившись, сделала глубокий вдох. Горло нещадно ныло, и я с ужасом осознала, что была на волосок от гибели. Если бы Эйден меня не вытащил... «Как ты? Сможешь плыть?» Он указал на виднеющийся впереди берег. Я кивнула, паника отступила, ноги и руки снова слушались меня. «Тогда держись рядом с Алишей, я помогу Райли». Эйден в два грибка добрался до брата, удерживающего на плаву одновременно двух девушек, Дафну и Хлою. Райли передал герцогу подопечную Эстер, и она тут же вцепилась в него. Похоже, плавать она не умела. Я нашла взглядом Алишу. Шахизанка не выглядела испуганной. Вот уж кто не боялся воды. Судя по недоумевающим лицам, никто не знал, что произошло. Впрочем, не время для вопросов. Сперва нужно добраться до берега. Почти сразу я поняла, что погорячилась с оценкой собственных сил. Плыть в Амазонке оказалось не так-то просто. Длинная юбка путалась у ног и стесняла движение. Когда впереди показалась земля, я облегченно выдохнула, подняться не смогла и рухнула на песок, тяжело дыша. Эйден вынес из воды Хлою и положил ее рядом со мной. Смущенная Дафна охотно выбралась из рук Райли. Алиша, плавающая как рыба, даже не запыхалась и осталась стоять на ногах. «Все целы?» — спросил герцог и взглянул на меня. «Да», — прохрипела я. Приподнявшись на локтях, прокашлялась и добавила. «Спасибо, что пришел на помощь. Но что случилось?» Несмотря на слабость, я заставила себя подняться и осмотрелась. Мы находились на берегу большого озера, прячущегося в лесной чаще. Оно нисколько не напоминало те, что были в долине. Эйден, нахмурившись, произнес. «Магия долины перенесла нас в неизвестное мне место. Когда Хлоя коснулась розы, ее и всех, кто стоял рядом, затянуло в портал». «Я и не думала, что это запрещено», — кусая губы, сказала Хлоя. «Мы тоже не могли предположить подобное», — кивнул герцог. «Раньше долина была безопасной». «И что же нам делать?» — не выдержала я. «Будем ждать, пока Роберт отыщет нас. Уверен, поиски уже ведутся. Считайте, что у нас небольшое приключение», — встрял Райли. Я окинула присутствующих взглядом. Испуганные лица, мокрые наряды. Не похожи мы на любителей приключений. «Леди, вставайте», — велел Эйден. «Нам нужно найти укрытие». Я подняла голову. Безоблачное утром небо затянули облака. Того и гляди, дождь пойдет. Хлоя передернула плечами с надеждой, покосившись на Эйдена. Дафна тихонько плакала. Алиша с опаской взглянула на лес. Один Райли, казалось, искренне наслаждался ситуацией. «Я владею магией воздуха и бытовыми заклинаниями. Могу высушить нашу одежду», — предложила Дафна, утерев слезы. Я с надеждой уставилась на нее. Мокрая ткань неприятно липла к телу и никак не давала согреться. Эйден кивнул. «Это было бы неплохо». Девушка, сосредоточившись, взмахнула руками и что-то забормотала под нос. От одежды герцога пошел пар, и спустя несколько минут вещи высохли. «Отлично», — похвалил Эйден зардевшуюся девушку. «Поможешь остальным?» Спустя полчаса мы устроились на опушке леса, возле огромного поваленного дерева. Углубляться в чащу необходимости не было, да и лес не выглядел дружелюбным. Стволы деревьев были искривлены, на голой земле почти не росла трава, даже пение птиц не было слышно. Желание прогуляться ни у кого не возникло. Впрочем, наши наряды не были предназначены для подобных путешествий. Длинный шлейф юбки волочился по земле, собирая пыль и мелкие ветки. Дафна высушила нашу одежду, но мой отдых на берегу не прошел даром. Теперь в самых неожиданных местах моего тела скрипел песок. Эйден поставил какой-то водный щит, накрывший полянку куполом. По нему бодро стучали капли, а темно-серое небо давало понять, что дождь зарядил надолго. Задержав взгляд на мутноватой пленке купола, я хмыкнула. Забавно. Мы прячемся от воды под водой. Сидеть без дела было скучно, и я отправилась на поиски хвороста и дров для костра. Эйден велел не выходить за пределы купола, но и без того места хватало. Дафна отдыхала после занятий магией, а Алиша присоединилась ко мне. Лишь одна Хлоя предпочитала держаться рядом с герцогом. Наверное, прониклась благодарностью за свое спасение. Вообще-то меня он тоже спас, но я же не прилипла к нему, как банный лист. Спиной я буквально чувствовала, что Эйден смотрит на меня, но оборачиваться не спешила. Посреди полянки Райли сложил кострище, и мы сгрузили ветки рядом. Конечно, хотелось надеяться, что его величество вот-вот найдет нас, но лучше ждать подмоги у костра. «Ну что, зажигай», — сказал Эйден, подойдя ближе. «Это ты мне?» — ужаснулась я. «Кто из нас владеет магией огня?» — криво улыбнулся герцог. «Можно, конечно, и по старинке, но ветки мокрые, провозимся». Все выжидающие уставились на меня, и я покачала головой. «Я попробую». Остановившись перед костром, я сделала глубокий вдох. Поразмыслив, опустилась на корточки. Вероятность того, что я попаду пламенем прямиком в кострище, ничтожна. Гораздо проще пустить огонь с пальцев. «Браслеты снимать будешь?» – деловито спросил Райли, большими глазами глядя на меня. Ему бы только веселиться. «Сперва попробуй с ними», – поспешно отозвался Эйден, выразительно вскинув бровь. «Кажется, он намекает на то, что в случае провала я вновь останусь обнаженной». Мучительно покраснев, я отвернулась. «Нет, снимать браслеты я точно не буду». «Займитесь другими делами, не мешайте Сильвии». Эйден разогнал любопытствующих, и я с благодарностью посмотрела ему вслед. Теперь мне было гораздо проще сосредоточиться. Остановив взгляд на тонкой веточке, я мысленно произнесла «Пламя!» и дотронулась до нее. Попытка не увенчалась успехом. Ветка по-прежнему не спешила загораться, лишь подушечки пальцев нагрелись. Но стоило мне шепнуть команду вслух, как руку лизнул язык пламени. Я улыбнулась, наблюдая за тем, как он перекинулся на ветку и брызнул искрами. Костер ожил, затрещал, запах дымом. На плечо вдруг опустилась ладонь, и я вздрогнула, увидев Эйдена. «Ты молодец!» Рядом с нами никого не было, и герцог вновь позабыл о том, как следует обращаться ко мне. Пусть сейчас у меня нет титула, но я знатного происхождения. Впрочем, мы столько правил нарушили за время знакомства. Спасибо, что вытащил меня из озера. Я умею плавать, но... Вдоль спины пробежал холодок, и я вновь почувствовала, что задыхаюсь. Эйден сжал мою ладонь, на пару секунд дольше положенного задержав ее в своей руке. В его голубых глазах читалось беспокойство. Янтарные искры вспыхнули ярче. Обычно собранные в хвост волосы растрепались и обрамляли мужественное лицо. Мне показалось, герцог хочет сказать нечто важное, но он лишь улыбнулся и нарочито весело произнес: «Если бы я тебя не спас, кто бы нам разжигал огонь?» Ответить я не успела. Рядом появилась Хлоя. На ее лице была написана досада, неприятно удивившая меня. Раньше девушка всегда была улыбчивой и отзывчивой, а сейчас смотрела на меня волком, хотя наверняка причина в Эйдене. Утром она сетовала на то, что он не обращает на нее внимания, увлекшись Алишей. Видимо, она решила использовать свой шанс на полную. Дождь все еще лил, и потоки воды стекали по куполу. Я уселась на бревно, искоса поглядывая на Хлою, завалившую вопросами герцога. «И почему Алиша не поставит ее на место? Они же практически помолвлены!» Шахизанка, ни о чем не беспокоясь, беседовала с Дафной. Все-таки она вылезла из своего кокона. Раньше бы она ни за что не завела разговор сама. Когда Эйден вежливо отделался от Хлои, я злорадно хмыкнула. Подопечная сестры надулась, но тут же изобразила милую улыбку. Надо бы с ней поаккуратнее. Мало ли на что способна обиженная девушка. «Ты уже чувствуешь Роберта? Моя связь всегда была слабее», — спросил Райли у брата. Но тот покачал головой. Вид у герцога был обеспокоенный. «Портал перебросил нас сюда пару часов назад. Неужели они еще не взяли наш след?» Я насторожилась и, поднявшись, приблизилась. «Что значит «чувствуешь»?» Мой вопрос привлек внимание остальных девушек, и мы дружно уставились на Эйдена. «Члены королевского рода могут чувствовать друг друга на расстоянии до 20 лиг. Пока что я не ощущаю его приближения». «Но ведь нас ищут!» Дафна прикусила губу, вновь готовясь заплакать. «Можно ли подать какой-то сигнал?» — спросила я. Эйден нахмурился и под ложечкой засосало от дурного предчувствия. «Не выходит. Обычно достаточно послать ему энергию по ментальной связи, но сейчас она будто заблокирована. И причем не со стороны Роберта, а откуда-то извне. Словно с магией что-то не так». Герцог запустил ладонь в волосы и нервно прошелся вокруг костра. «Не зря же магия долины устроила такое. Она еще утром вела себя странно». Мы замолчали, не зная, как реагировать на признание Эйдена. «Похоже, у нас неприятности. Двое мужчин и три неприспособленные к походным условиям девушки. Себя я не считала». Новое место, странное озеро, в котором даже плеска рыбы не слышалось, жутковатый лес. У нас неподходящая одежда, нет никаких припасов, простого бурдюка, чтобы набрать воды. Неизвестно, когда заработает связь короля и герцога, сколько лиг до ближайшего поселения. Как там говорил Райли, приключения? Даже я, склонная к авантюрам, с удовольствием бы сейчас любовалась долиной, безо всяких испытаний. И что же будем делать? Ждать помощи? Или попробуем найти какую-нибудь деревню? На наших землях их всегда было в избытке, — спросил Райли. Мне кажется, что нам нужно отойти хоть немного от этого места. Возможно, тут какая-то аномалия, потому магия и ведет себя странно. Именно по этой причине я бы не стал пытаться определить стороны света по лесу. «И в какую сторону будем двигаться?» — подала голос Алиша. «Да уж, хороший вопрос. Сейчас еще день, но, судя по непрекращающемуся дождю, ночью мы все равно не сможем сориентироваться по звездам». «Есть у меня одна идея!» Эйден выудил из кармана предмет, похожий на запертый медальон на цепочке. «Это артефакт, над которым я работал. В числе его умений есть и компас. Нам нужно всего лишь починить его». «А поломка серьезная?» — оживилась я. «Мейстеры не справились», — пожал плечами герцог.